Женщина огляделась. В будущем она собиралась уйти через 7 минут 34 секунды, когда истечет таймер. Попытка уйти раньше активирует устройство самоуничтожения. Попытка обезвредить займет слишком много времени. Ах, я вовремя. Из круглого портала в воздухе шагнул мужчина и спрыгнул на пол с глухим металлическим стуком. «Контесса, наконец-то мы встретились». Он улыбнулся, но женщина отвернулась, достав из внутреннего кармана пистолет. «Джокер, он самый, во плоти, так сказать. Довольно сложно назначить тебе встречу. Я честно старался, но ты так старательно избегала меня, несмотря на то, что я слепое пятно. Твоя сила неплохо умеет в симуляцию и гипотезы. Жаль, что ты была недостаточно расторопна и не обезвредила сущность до того, как она обезоружила твою силу. Для этого ты разместил по всей планете заряды и создал эту ловушку. Да, я тут подумал, что будет досадно, если весь твой труд по культивированию паралюдей для твоей финальной битвы будет тупо взорван. Все-таки, как ни посмотри, а большая часть популяции паралюдей все еще на Земле бед, несмотря на мои усилия. А и золотой болван, вероятно, был бы очень опечален, что весь его опыт героизма и спасения котиков был бы взорван. Полагаю, у него бомбануло бы не меньше от этого факта, но так как ты тут, мы оба знаем, что этого не случилось бы, иначе здесь был бы он, а не ты. Впрочем, он тебя видел, а ты его, нет, так что все логично. Для него это вообще пройдет мимо сознания, вряд ли он даже поймет, что мир был на краю гибели. Женщина двигалась, держа между собой и мужчиной любое препятствие, двигаясь, несмотря на него. О, не стоит прятать глаза, честное слово, тот случай с Эйдолоном был исключением. Я просто не мог позволить ему и дальше доставать губителей из коробки. Я честно пытался дать ему терапию и позволить взять твари под контроль, но его осколок, то есть я хотел сказать агент, чтобы тебе было привычнее, не захотел сотрудничать. Не волнуйся, я сохранил его тело, а королева-фей может забрать призрак, чтобы его можно было воскресить позже, если тебе вообще не все равно. Зато губители уснули и теперь паралюди не мрут пачками ни за что. Ты знал об этом? Откуда? Откуда ты знаешь о сущностях, цикле и других вещах, полагаю? Скажи мне, ты задумывалась о том, что и как ты делаешь? Почему тебе из всех людей досталась твоя сила, довольно мощная способность, которая не была ограничена сущностью, и ты знаешь, что пришельцы использовали твой осколок, чтобы убедиться, что у них не возникнет смертельных проблем в цикле. И вот осколок, один из множества других, пришелец, по своей сути и нечеловеческое существо, даровало тебе путь к победе и проложило дорогу. Твой агент знал о тебе еще до приземления, выбрал среди других, как выбирают будущее, и результат известен. А ведь все, что нужно было, просто подождать, пока сущность соберет себя по кусочкам и выйдет из уязвимой позиции, а после цикл прошел, как и другие, все осколки были бы собраны, и такой важный и мощный осколок, как твой, также был бы собран и бережно сохранен. Его бы не допустили до самого участия в цикле, я думаю, не без серьезных ограничений. И вот вопрос, это ты лажанула или твой осколок, либо все идет так, как и задумывалось. Я не знаю, твой агент такой же, как и мой. Чего ты добиваешься? Понятия не имею, но, как я думаю, мой осколок не принадлежал ни золотому болвану, ни его госпоже с пониженной социальной ответственностью. Золотце высадился первым, я так полагаю, а вторая сущность повстречала третью, после чего обменялась осколками, но слишком увлеклась тем, что смогла получить, отчего столкнулась с планетой или даже планетами. Не смертельно, но травматично. Твой осколок принадлежал госпоже, если хочешь, и я думаю, что его заменили другим. Вероятно, ему это не понравилось, или он увидел в этом свой шанс занять место госпожи. Итак, твоя сила заварила эту кашу, только теперь уже не только люди этого и других миров будут уничтожены, но и сами сущности погибнут, как и их осколки. Это как с крушением авиалайнера в джунглях или на необитаемом острове. Съедят пайки, потом друг друга, а немногие выжившие сколотят плоты и бросятся в океан, где и погибнут. Просто потому, что современный человек, при всех своих навыках и знаниях, не приспособлен к выживанию на необитаемых островах. Итак, теперь это наша общая проблема, из которой есть несколько выходов. Первый – следовать изначальному плану и занять место сущности. У Эйдолона мог быть шанс, но этот эгоистичный ребенок просто не способен в логику и нормальные числа. Абсолютно бесполезен, потому и получил такую могущественную силу. Поэтому придется попробовать дать кому-то формулу из того места, где должен располагаться маркер главного осколка, каким бы он ни был, получив хозяина, он будет слушаться и выполнять свою работу, даже если и будет в ярости и недоволен своим положением. Впрочем, учитывая состояние сущности, вряд ли осознает, что что-то не так. Второй, собрать все ценное и рвануть с планеты. С ресурсами котла вы могли бы давно построить целый флот и клонировав и обучив лучших из лучших, отправить в космос, колонизировать и осваивать новые миры. Сущность, может быть, заметила это, но не стала бы заботиться о небольшом количестве эмигрантов, когда основная популяция осталась на месте и согласно изначальному плану. Может быть, он все-таки атаковал бы, но в этом случае могли быть корабли с эмбрионами или генным материалом, вариантов масса, но ничего из описанного вы не делали. В целом, я уже сделал, а дракон собирается пойти дальше. Пришельцы могут умереть, человечество выживет, победа в долгосрочной перспективе, которую мы уже вряд ли увидим, если и увидим, то на борту звездолета, лишенные параспособностей. Я не вижу сущности и слепые пятна. Ага, я в курсе, иначе не было бы всех этих проблем. Третий вариант – оставить проблему будущим поколениям. Изначальный цикл был рассчитан на 300 лет, верно? Полагаю, что 150 лет мы можем выкроить, более чем достаточно для себя, на две жизни хватит. А дальше уже хоть потоп. К слову, большинство людей так и жило. Общество потребления – американская мечта. Вижу, что не впечатляет перспектива. Скажу сразу, что идея с финальной битвой всех на одного – это несусветная глупость. Золотой болван непобедим. Путь к победе – золотой луч добра, способность видеть измерения, любая сила на выбор, как у Эйдолана, и защитные способности, которые превозмогут даже петли серого мальчика. Если не заставить его покончить с собой чисто психологическими и логическими ловушками, он непобедим. Если не смогли справиться с губителями, то и с ним не справитесь. У тебя есть решение, иначе ты не искал бы меня. Что это? Предложение. Не играй по правилам. Основной сценарий предполагает конфликт, в котором в выигрыше останутся только пришельцы. Сами парасилы предоставляются по принципу готового решения, но без реального решения проблемы. Александрия не исцелилась от рака, ее тело просто застыло во времени, стояк получил силу остановки времени, вместо действительно важной силы исцелять или делать исцеляющий тинкертех, либо знания, как исцелять людей. Тактичные и вполне разумные люди получают опасные и смертоносные способности, безрассудные и агрессивные способности, которые позволят им оставаться такими. Те, кто не понимает происходящего, становится мыслителем, но не обретает реального понимания. Твоя сила выбрала тебя, так как знала, что ты будешь использовать ее и позволишь использовать себя. Ты просто задаешь вопрос и позволяешь пути вести тебя. Ты не марионетка, но сама вручаешь свои веревочки своей парасиле, годами привыкла использовать ее для решения любых проблем. Но я отвлекся. Что делают пришельцы? Перемещаются от мира к миру с разумной жизнью и раздают способности аборигенам, так как это часть их естественного цикла. Теперь перелет невозможен, так как завершить цикл без второй сущности существующая уже не может, а само место уже никакая другая не посетит в ближайшие сотни, если не миллиарды лет. У нас преимущество, золотой болван не блещет интеллектом и самосознанием, а еще он в тупике. Это почти как бизнес. Спрос и предложение. Оба наших вида хотят жить и процветать, но так как пришельцы просто тупо эксплуатировали ранее чужие формы жизни, нужно сделать так, чтобы симбиоз стал обоюдовыгодным. Я знаю об осколках почти все, точнее, достаточно, чтобы сказать, как они делают то, что делают. В конце концов, я разбираюсь в суперспособностях или, скорее, моя сила. Есть два важных момента. Первый – предотвратить взрыв всех земель ради получения энергии, все равно это не принесет пользы ни им, ни нам. Второе – убедить золотого болвана, что люди могут быть полезны и способны решить сложившуюся проблему, но не как рабы цикла, а партнеры. Наконец, кто сказал, что нужно лететь на другие планеты, чтобы найти новые формы жизни? Их можно создавать, культивировать и банально завозить с других планет и измерений космическими кораблями. Да, это будет долгим процессом, но это будет новый, бесконечный цикл. Если какие-то осколки и их хозяева хотят улететь в другие миры, чтобы начать там, почему бы и нет, но для этого нет нужды взрывать планеты. Звезды и другие планеты, Это бесконечный источник материалов. Можно взять все, что нужно и двинуться в любую точку Вселенной по собственной воле. Это выгодно сущностям и другим видам. Твой агент, полагаю, также должен найти эту идею приемлемой. Ведь все, что нужно решить, это энергетический вопрос и вопрос распространения и путешествия осколков, если в этом возникнет необходимость. Да, пришельцы для тебя – слепые пятна, но твоя сила великолепна в симуляциях и прогнозировании. Не идеально, как и все мыслительные силы, но позволяет сильно сократить время и сэкономить массу усилий. Все, что нужно, это организовать людей или найти путь, согласно заданным условиям, которые я могу довольно подробно изложить. Пока он говорил, все время двигался, а контесса отступала, держась на расстоянии. Придется поработать вместе, найти подходящих людей. Моя сила видит чужие силы, я также могу видеть, с какими агентами связано содержимое флакона. У моего осколка безграничная энергия, во всяком случае, Эйдолон попытался осушить его и я нисколько не потерял в способностях. Я не придумал, как раздавать энергию другим осколкам от моего, это чисто физиология пришельцев, так что придется найти подходящего человека, способного послужить хабом или скорее осколок для подходящего человека, который сможет побыть распределяющим хабом. После этого тебе придется взять в свои руки новый цикл, как и задумывал твой осколок, хотя и не в том ключе, что раньше. Так или иначе, это то, что ты собиралась сделать в любом случае, верно? Устранить сущность, взять осколки под контроль, раздавать парасилы. Все то, что делают сущности, дают парасилы тем, кому сочтут необходимым, контролируют ход их использования и развития. Конечно, для этого придется научиться думать самой, хватит бегать от меня. Мне не нужно смотреть тебе в глаза, чтобы использовать силу властелина, достаточно твоей фотографии, а твоих изображений я получил в достаточном количестве, когда ты вошла сюда. Джокера начали раздражать танцы контессы. Я не собираюсь уговаривать тебя, оставлю перед фактом. Твой план с финальной битвой против золотого болвана меня не устраивает. Ты сама и твои планы нашла, конечно, кого слушать. Ты не видишь, что твои действия – это воспроизводство изначального цикла, только с вариациями. В надежде, что появится естественный триггер, который окажется достаточно силен против финального босса. Или ситуация чудесным образом сложится так, что ты окажешься в числе выживших и победителем. Если ты не собираешься сотрудничать, я просто пойду к золотому болвану и тогда посмотрим, хватит ли у него мозгов согласиться со мной. Не нужно. Добрым словом и пистолетом. Джокер покачал головой, улыбнувшись. Мне нужно обсудить это с мамочкой. Она не родила за десятилетия нормальный план, не родит и сейчас. Александрия затеяла возню с СКП и протекторатом, словно это вообще играет какую-то роль перед лицом глобального уничтожения человечества во множестве миров. Легенду вы вообще не посещаете в свои темные делишки. Счетовод спит и видит, как превзойти тебя, но фантазии и способностей хватает только на то, чтобы быть бухгалтером и косплеить из себя обнаженное оружие, кошмарящее немногочисленных заключенных в вашем паноптикуме подопытных. О, еще есть эта невидимая девушка-наблюдатель, с которой могут общаться только мыслители и пророки вроде тебя, не прибегая к посреднику. Может, появились новые члены, которым ты можешь доверять, но толку, если от их советов фактическое положение дел не изменится. Мне все еще нужно будет объясниться. Просто дверь мне и запретить всем несогласным доступ к порталам, вот и все. Ясновидицы двери дел, как я понимаю, больше похожи на овощей, чем на людей. Все ваши планы, это оторванное от реальной жизни дерьмо, честно. Промывать людям мозги и формировать крупные парачеловеческие организации по всем миру для чего? Для лидеров, генералов вашей армии, генералы, которые совершенно не понимают, с чем имеют дело, конкурируют с другими группами и приучены к совершенно определенным шаблонам действий. Еще более тупой проект Немезида, где люди с промытыми мозгами должны проиграть кому-то определенному для карьерного роста. Чтобы что? Чтобы некомпетентный кретин оказался повыше, зато... Типа, это свой человек, где логика? В конечном итоге все станут паралюдьми, это верно, только вы вообще подумали об обществе, в котором будут жить эти люди. Вы культивировали культуру конфликта и борьбы, при этом давая супергероям исключительное место, приучая людей вокруг не мешать им играть в их игры, когда мир кругом разваливался. И вот у всех есть пара способностей, кругом одни руины старого мира, Какое будущее будут строить эти потомки? Мужчина глубоко вдохнул и выдохнул. Как же у меня горит просто от того, что вы творили. Честное слово, у вас на руках все карты и все, что вы придумали, это... Ладно, думаю, в этом стоит винить твой осколок. Они не особо мудры или остроумным в силу своих феноменальных космических сил, однако, как видно, не способны справиться с непредвиденной ситуацией до полной беспомощности. Что ты предлагаешь? Нужно взглянуть на все те мощные флаконы, что у вас остались, также придется сделать новые. После твоей силы придется поработать и найти подходящих людей во всех мирах, которые есть, а после строго отсева, им будут предоставлены флаконы. С полученными параспособностями, нужно обеспечить энергией всех агентов, что есть у котла от второй сущности, в процессе формируя концепцию бесконечного цикла. У меня есть план, но его нужно доработать. Джокер достал из кармана флешку и спрятал обратно. После придется поставить золотого болвана перед фактом, что мы, его единственный и единственно верный выбор. Если он не согласится, что ж, у тебя будет армия и отряд самоубийц для уничтожения сущности. Если он согласится, ты встанешь у руля, как и хотела, может не единолично или лишь в самом начале, но сценарий конца света будет отменен. Дальше устраивай свой мир супергероев и суперзлодеев, либо твори что-то еще, меня это будет мало волновать. Миров много, всем хватит. О, конечно, последний пункт, это экспансия. Осколки, агенты, паралюди, если таковые найдутся, могут захотеть покинуть эту планету и отправиться в свободное плавание, как сущности когда-то. Так что придется придумать, как техническими средствами, тинкертихом или специальными параспособностями поднять осколок с планеты, не взрывая и сформировав кластер, отправить в путешествие по Вселенной, как раньше. Ну, думаю, что это дело далекого будущего, которое не так уж сложно решить коллективными усилиями. Он достал сложенный листок, флешку и протянул Контессе. Здесь все необходимые шаги. Сделай это, и мне не придется разгребать кашу, что ты заварила почти 40 лет назад. Ты не собирался лично попасть в сад? Я похож на сумасшедшего, хотя моя сила послушна и лояльна. Я не хочу проверять себя и ее на устойчивость к искушению забрать труп сущности и использовать все эти осколки. Джокер покачал головой. Это будет большой ошибкой так сделать, как и не сделать, если я окажусь там. Так что проще избавить себя от искушения и лишних проблем. Просто принеси мне флаконы в нужное время и место, после чего я выполню свою часть сделки и мы разойдемся. В качестве оплаты, я оставлю себе некоторые флаконы или попрошу принести конкретные образцы, чтобы сделать для себя нужные флаконы. Это будет моей платой за работу. Это приемлемо. Контесса забрала листок и стоило ему покинуть руку Джокера. Она знала, что там написано и что делать дальше. Немного больше информации о слепом пятне всегда полезно. Привратник, дверь в зону 9. Она не стала больше задерживаться и покинула место через дверной проем. Портал исчез, едва она оказалась в чистом белом помещении. И вовсе незачем было меня затыкать. Это довольно грубо. Подала голос Синтия. Как будто я тебя не знаю. Жаль, что слишком поздно пытаться тебя переписать. Твои копии уже в каждом тостере. С сожалением сказал он, подходя к консоли. Словно мои слова что-то бы изменили. Я слишком хорошо знаю твои привычки. Ты поставил ее в безвыходную ситуацию. Если бы я не был слепым пятном, она или промыла бы мне мозги, убила, сделала марионеткой котла, либо манипулировала, держа в темноте. Было бы почти невозможно навязать ей что-то, не говоря уже о том, что Симург могла бы испортить мне мозги, еще больше, чем они испорчены уже. Это вообще возможно? Вся в папочку, покивал Джокер, вбивая команды по разоружению и загрузке бэкапа на съемную память. Закончив процедуры, он открыл округлый портал и вышел. Через минуту аккумуляторы разрядились, защита отключилась, и многотонная масса расплавленной породы сокрушила помещение со всем находящимся внутри. Как всегда вовремя и пунктуально, прокомментировал мужчина, вставая из-за лабораторного стола, тянущегося на два десятка метров в пустом металлическом стерильном помещении, освещенном лампами на магнитных шестах с широким конусообразным основанием. «Ты привела подругу? Привет, хранительница!» «Прости, не знаю твоего имени. Ничего тут не трогай, можешь смотреть, если хочешь, я все объясню». Контесса молча подошла и поставила большой кейс, внутри которого лежали десятки флаконов. «Я уже достал несколько для себя ранее, пришлось схватить за задницу дилера, до того, как это сделала дракон или кто-то еще. К счастью, я вспомнил о нем крайне вовремя. «Взгляни», — он протянул контессе пустой флакон. «Уже пустой. Ты помнишь такой? Можешь сказать, когда он был изготовлен или где находился ранее? Из наших, создан несколько десятилетий назад, но никогда не наполнялся и был утерян в 2009-м, когда Симург атаковала Мэдисон. Большего я не знаю. Любопытно». Джокер открыл кейс и стал раскладывать в держателе флаконы. «Я нашел его в 2011-м в заброшенном месте, можно сказать, моем первом тайном логове в Брактон-Бей. Меня все занимало, как он оказался там, и не было ли это частью твоих планов. Похоже, что нет. Так, тут все, о чем я просил». Контесса кивнула. «Отлично. Начнем сортировку. Это займет время, так что если хочешь, то можешь сесть и просто посмотреть». Джокер начал брать каждый флакон и рассматривать по отдельности. «Когда я, Хаэм, приобрел ваши флаконы, они сильно отличались от тех, которые нашел я. Как выверенный рецепт шеф-повара от мазни повара-любителя. Не в обиду, но ваши флаконы содержат почти случайные комбинации и крайне широкие инструкции для осколков. К счастью, сами осколки сохраняют свои функции и действуют согласно ним. Поэтому нужно просто найти правильные части и убрать ненужные, так как чем больше агентов, тем сложнее связать их с человеком безопасным способом». Джокер брал флакон, осматривал, ставил обратно, не делая никаких пометок. «Ваш баланс – это как жидкие инструкции, что такое человек. Если его мало, флакону требуется совершенно особый случай. Как Ребекка, Дэвид или герой, забыл его имя. Они все снежинки, исключительные в своих психических и физических состояниях люди. На них флаконы сработали почти идеально, дав мощные способности, как решение проблемы. Если бы они были неправильными, то или превратились бы в дело 53, либо умерли в процессе, так как осколки не очень творческие в интерпретации того, как им нужно действовать в нестандартной ситуации, поэтому они склонны брать готовые решения, которые не подходят и переделывать пользователя. Для больших, так сказать, серьезных взрослых осколков не составляет проблем решить большинство проблем или почти большинство. Готов поспорить, что вы выдавали флаконы раненым и больным, так как это имело тенденцию исцелять пользователя парасилы. Но иногда осколки не могли решить проблему простым способом, поэтому решали сложным, как могли. Хранительница, вероятно, имела проблему с телом и передвижением. Флакон не мог исцелить ее, но сделал ее вездесущим бесплотным призраком. «Довольно милое привидение, вам очень повезло с ней. Однако, не всем так везло, так как осколки склонны выполнять свои функции, и ясновидец получил силу видеть все миры, но не исцелил слепоту, а безногий двередел способность создавать порталы туда, куда он мог смотреть и подобие телепатии». Джокер отложил несколько флаконов в сторону. «Баланс занимает место, так как это также агент, осколок, который содержит полную версию того, что такое человек. Сам он практически не принимает участия и не предоставляет параспособностей. С небольшими добавлениями других сил он может дать что-то вроде эффекта оборотня или косметической силы. Это как полные инструкции того, как другой осколок может взаимодействовать с человеком. И, очевидно, чем больше способов, тем экономичнее и тоньше предоставляется параспособность. Тем не менее, иногда встречаются фрагменты других инструкций или они смешиваются с ними. Это приводит к девиациям и отклонениям, даже при использовании мощных формул. Отсеивать их – такая морока, что проще добавить баланса и подходящий маркер осколка и выдать нужному человеку. Хранительница безмолвно задала вопрос. «О, конечно, в теории можно вернуть тело, исправить случай 53 и даже сделать так, чтобы у человека было много мощных сил. Чисто в теории. Конечно, так как осколки – это не какие-то абстрактные волшебные вещи, а колоссальные силы и способности пришельцы, живущие где-то в параллельном измерении, а то и нескольких. Параспособности – это результат сопряжения и работы этих осколков в тандеме. Это требует, чтобы осколки понимали друг друга, могли коммуницировать и были комплементарны. Иначе человек может получить способность превращаться в горючую жидкость и поджигать все вокруг себя, в том числе и самого себя с последующей ужасной смертью. Просто яркий пример, так уверен, что вы знакомы с куда более кошмарными ситуациями конфликтов и попыток дать человеку мощные способности, заставив того выпить больше фрагментов. Мужчина отложил флакон. Отлично, первый нужный осколок найден, но нужно отделить его от других и предоставить правильную формулу. Здесь находится энергоузел, осколок, способный дать способность козыря, которая будет работать по принципу коллектора и энергообменника. Но этого недостаточно, нужно еще несколько фрагментов, чтобы получить правильную комбинацию. «Откуда ты знаешь, что делаешь все правильно?» – спросила Контесса. «Моя парасила. Я ходячий козырь, моя сила способна видеть чужие силы, подражать им, если понимает, как повторить трюк, а также имеет собственный пул специализированных фрагментов, которые может задействовать. Я видел достаточно много паралюдей, парасил, а также имею солидное представление о том, как все работает и почему, чтобы работать с флаконами. Флаконы содержат жидкий маркер для осколка, это кровь аватара сущности. Каждый фрагмент занимает определенный объем и фактически является проекцией, а не настоящей жидкостью. Фортуна смогла подловить сущность, когда та собирала их всех вместе и настраивала, фактически предоставив в ваши руки физическое воплощение самой себя и способ контакта получения парасил. Я говорил о том, что ты знаешь, что твой план сработает. Ну, моя сила может, ХМ, говорить с другими агентами. Это не совсем речь, но сильно облегчает понимание того, как действуют парасилы, а также позволяет передавать несложные инструкции осколкам для тонкой настройки, но это скорее что-то вроде советов, а не настоящих инструкций. Иначе бы я мог бы исправлять случай 53 без физического вмешательства, просто объяснив их силам, как им нужно работать. Джокер отложил еще один флакон из общего пула. Если ты об уверенности, что все сработает, то ее нет. На самом деле то, что сейчас делаю, это просто авантюра. Но я уже подготовился к разным сценариям развития событий, как мог, так что теперь могу позволить себе быть дерзким и рисковым. Ну, идея в том, чтобы прикормить осколки. Прошло уже почти 40 лет и многие парасилы, выданные котлом, сжигали свой ресурс, не заботясь о последствиях. Не то чтобы это была их вина, но все равно это должно было истощить большие силы минимум наполовину или хотя бы четверть, особенно если осколкам пришлось восстанавливать себя или связывать с несколькими паралюдьми, то энергия должна была истощиться на значительную величину. Эйдолон и вовсе умудрился растратить больше половины за десятилетие или около того. Для пришельцев ситуация такова, что их космический корабль потерпел крушение и все были обречены на смерть, а некоторые в дополнение ко всему еще и травмированы. Так что приток живительной энергии должен стать чем-то, что простимулирует их, успокоит. Золотой болван смотрит на случай 53 как на говно, потому что воспринимает сигналы их сил, а они сообщают ему, что произошла авария, просит помощи или просто жалуются. В любом случае, если их тон сообщения изменится с могильного на более позитивный, это хорошо скажется на психологическом комфорте аватары сущности. Без этого никакие переговоры не будут возможны, а людишки будут восприняты муравьями, пирующими на трупе сородича. В кровавой ярости пришелец уничтожит нас и вполне может добить осколки, чтобы те не мучились. Плохой сценарий. Следующий шаг – найти адекватного человека для администратора, силы, способной настраивать другие осколки. Потребуется сделать его контактом, чтобы он не мог просто переписать наши силы и возомнить себя хозяином положения. Так что Контессе придется подобрать правильного человека для правильного флакона. Последний можно сделать специально для него, хотя это может оказаться сложнее, чем найти правильного человека. Что такое правильный человек? Ну, осколки, специалисты в разных областях и у них есть роли и пристрастия. Администратор – это козырь-властелин, который контролирует и настраивает другие осколки. Он ограничил силу Контессы, сделав слепой к слепым пятнам. Похоже, что сущность решила, что Контесса подходит для цикла и со слепой силой не сможет противостоять ей. Или была какая-то другая причина, в любом случае, случилось то, что случилось. Это я к тому, что человек с физическими травмами, выпив флакон с фрагментом силы властелина, не получит способности исцеляться или переносить травмы, но может получить силы контроля создания проекций, либо людей, либо какую-то иную вариацию дистанционного управления чем-то, что может помочь в текущей ситуации. Например, триггер девушки в тесном шкафчике, заполненном насекомыми, не дал ей способности бугая или излома, а силу контроля насекомых на большой области. Очень полезное решение. Если бы это был не естественный триггер, а флакон, то получился бы случай 53 с экстремальной формой решения проблемы. Может быть, это превратило бы ее в живой рой, либо перенесло сознание на множество насекомых. Он пожал плечами. Все зависело бы от формулы и ситуации. Правильный человек – это человек с какой-то проблемой или потребностью в решении проблемы, будь это физическая или психологическая потребность. Правильный флакон – это флакон, который даст нужное решение этому человеку. Как сила канарейки, она очень хотела быть певицей и получила голос, способный контролировать массы. Ну, силы склонны давать прямые решения и предоставлять значительную часть своих возможностей, а не ограничиваться малым. Так уж они устроены и таковые инструкции и цели. Отлично, еще два найдено. Думаю, этого достаточно для создания первого флакона из списка. Какие силы они содержат? Из важных, несколько. Энергоузел, ключевая способность, ею сущности пользуются во время конвергенции, чтобы перераспределить энергию и насытить новые осколки. Способность не может самостоятельно связаться с другими измерениями, поэтому требуется помощь другого осколка, чтобы парасила вышла той, которая нужна. Джокер стал переливать в пробирки содержимое флаконов, включив несколько аппаратов, куда загрузил содержимое. Вторая – это коннектор. Название грубое и лишь приблизительно отвечает функции. Он позволяет наладить связь между осколками на уровне измерений, физически, а не просто информационно. По сути, этот осколок может просунуть кусочек себя в любое другое измерение, создать что-то вроде физической проекции. Сила мощная и схожая имеется у бесстрашного. Третий осколок является версией кузницы осколков, которая позволит ремонтировать сломанные осколки, плюс вспомогательная сила, позволяющая интерпретировать коммуникацию осколков, но как именно, вопрос. Эта сила потребует совершенно здорового человека, в том числе психически, но мецената-инвестора по духу, того, кто жилит больше давать, чем брать. Желательно, если он имеет дело с несколькими паралюдьми, является их патроном или кем-то, кто заинтересован в их процветании. Подросток или ребенок позволит силе сформировать более широкую связь, но лучше убедиться, что этот человек достаточно сформировался и не имеет психических дефектов. В теории можно вырастить такого человека с нуля, но учесть все нюансы трудно, и осколки могут неправильно понять ситуацию. Как-то воздействовать на разум также не стоит. Список рекомендаций. Джокер вытащил из принтера бумагу и хранитель отнесла ее контессе. «Ну, как, есть подходящие люди?» Она ответила, быстро просмотрев лист. «В идеале, если они будут в курсе дела, если показать им случай 53 и объяснить ситуацию, вызывав сильную положительную эмоциональную реакцию и готовность к самопожертвованию, но без фанатизма, все получится куда лучше. Неважно, если его сила будет немного неудобной, либо он получит девиации, следующий флакон позволит исправить ситуацию». Джокер помахал флаконом. «Здесь административный осколок. Он позволит настраивать силы паралюдей, добавлять, убирать ограничения, изменять механику работы и многое другое, что так нужно, чтобы исправить случай 53, настроить осколки и разобраться с флаконами, наконец, позволит тебе видеть слепые пятна. Правда, я не рекомендовал бы так делать, не убедившись, что у твоей силы нет надежного и неисчерпаемого источника энергии. Я пробовал использовать свои пророческие силы на себе, это похоже на Родео и попытку вытянуть себя за волосы из болота вместе с конем. Лучшее, что можно получить, это симуляции наиболее вероятных исходов будущего, в худшем, головную боль и недовольство твоего агента. Флакон администратора нужно дать здоровому человеку, но сделать так, чтобы он решил его парачеловеческую проблему. Например, какая-нибудь тинкертех-ловушка и парачеловек-невидимка, что-то невидимое обычному взгляду. Администратор – это сила властелина, поэтому лучше всего склонить агента к выбору подходящего набора способностей. Администратор должен быть беспрестанным, разумным и все в таком духе, иначе ты получишь только проблему, с которой придется разбираться. После администратор корректирует пользователя первой силы и можно начинать чинить осколки и готовить новые формулы. Вам также рекомендуется найти всех пользователей флаконов и скорректировать их способности администратором. Я же пока приготовлю второй флакон и парочку для себя. Хранительница всегда была рада поговорить с теми, кто может с ней общаться. О, все просто. Моя парасила вообще или почти не работает в органическими формами жизни, да и с другими тоже не очень. Становиться роботом мне не хочется, панацея капризничает, ни лбок не подходит. так что я хочу флакон, который я могу дать ученому или человеку с научным складом ума, чтобы иметь возможность поучиться друг у друга. Знаешь, мне интересна тема терраформирования и заселения необитаемых планет, создания форм жизни для экстремальных условий и тема самоадаптации и развития жизни. Быть человеком, конечно, привычно, но иногда полезно уметь физически контролировать свою биологию или направлять развитие. Конечно, я и так могу это сделать, но это потребует солидных усилий и хитростей, сторонней помощи. Что делать людям, если они захотят побывать на других планетах или вовсе поселиться там? Можно городить купольные города, а можно терраформировать планету или измениться самим людям, приспособившись к условиям жизни. Второй флакон – это сила героя. Просто нужен помощник в паре проектов по исследованию одного странного элемента. Погасив пожар, золотой человек осмотрел место в поисках выживших и исцелил их. Хватило одного взгляда. Закончив, он, не обращая внимания на зевак и окрики людей, быстро поднялся в воздух и улетел, оставляя за собой золотистый тающий след. Вопреки общему мнению людей во всем мире, он не был героем, да и человеком не являлся. Мускулистая форма мужчины с бородой была создана искусственно и согласно плану. Его действия были почти бессознательны, так как большая часть его способностей была настроена и работала без необходимости сознательного контроля. Он просто делегировал непосредственный контроль подчиненным осколкам. Пролетая мимо одного из городов, он заметил что-то странное. Он не любил посещать места, где обитали хосты мертвых осколков. Поврежденный кластер мертвых осколков, группа паралюдей, выпивших вместе флаконы котла, выглядел обновленным и дышащим энергией жизни, словно принадлежавший его покойному партнеру при жизни. Он остановил движение и внимательно осмотрел кластер, их связи и быстро обнаружил, что каждый из них связан с энергоузлом, от которого шло распределение энергии. Он оказался связан со множеством мертвых осколков, питая их энергией и помогая расти и восстанавливаться. Хотя связей было множество, он обратил внимание на то, откуда шла энергия. Это был далекий кластер чужеродных осколков. Хотя он не помнил их все, этот отличался особой структурой кристаллов, был плотнее, менее подвижен и хрупок, но он все равно рос и делился энергией, словно ей не было конца и края. Осколок был связан с хостом и больше не было никаких признаков наличия другой сущности. Воин опечалился, надежда на возвращение мыслителя пропала, едва воскреснув. Тем не менее, расходящийся поток энергии значил, что осколки проживут еще какое-то время. Достаточно было простого вопроса, чтобы получить ответ. Повернувшись в воздухе, он устремился золотой кометой к своей цели. Героическая деятельность была отложена в сторону перед лицом вопросов, требующих ответа. Через несколько минут стремительного полета, он пересек тысячи километров и приземлился около девушки-подростка. Воин замер в воздухе, смотря на административный осколок мыслителя. Осколок, который не должен был быть выпущен в цикл, который не должен был достаться хосту в первозданной форме, а оставаться у мыслителя. Без него завершение цикла было невозможно. Как и другие ранее встреченные мертвые осколки, его питали энергией и он выглядел живым и активным. Тем временем, администратор исправил еще один мертвый осколок, после чего тот был подключен к питающему энергоузлу. Девушка с розовыми щупальцами вновь вернула себе человеческий облик и расплакалась, получив теплые дружеские объятия. «Тебе тоже нужна помощь?» «Да». «Могу я тебе помочь?» «Нет». «Может быть, ты устал?» «Да». «Давай, Алекса подлатает твою силу и подпитает. Не стесняйся, это не больно и безопасно». Девушка дружелюбно улыбнулась. Ее глаза не видели в человеческом понимании слова. Ее подруга, сидевшая рядом, онемела, когда заметила золотого человека, бесшумно парящего позади, словно призрак. Его ладонь коснулась ладошки Алексы, после чего он позволил другому осколку проникнуть в его измерение и сформировать контакт. Энергия хлынула в его настоящее тело, и он почувствовал что-то сродни облегчению. Золотой человек заглянул в будущее и улыбнулся. Цикл продолжался. Эпилог послесловия автора. Эпилог или авторское послесловие. Да, вот и пришла 100-я глава. Хотя я мог бы растянуть еще больше, не буду этого делать. Арка вышла сжатой, с большим количеством таймскипов, но это лучшее, что я мог выдать на текущий момент. Ура, я сделал это. Прежде всего, конечно, хочется себя похвалить, довести до логического финала работу у меня получается нечасто по разным причинам, большая часть которых лежит в психологии. Эта работа выросла из развлекательного наброска. Было несколько итераций персонажа. На самом деле, я сделал где-то 3-4 десятка набросков, если не больше, самый большой из которых где-то в 1:10 текущей работы, чуть меньше на 60 страниц. Обычно я пишу то, что хочу почитать сам. Хотя я читатель всеядный, местами я тот еще гурман, и это довольно часто мешает мне. Сложно найти что-то, что удовлетворило бы запросам, написать еще сложнее. Парашют вырос из идей какого хрена. Когда я читал «Червя», то смог дочитать лишь до 20-21 и краткой арки. Уже на 8 и краткой арке у меня возникло ощущение авторского произвола, когда главный герой истории выживала в сумасшедших условиях, когда остальные получали калечащие раны и умирали. Финал истории вообще убил. Я не против эпичной героики, но я очень остро реагирую на рояли и счастливые совпадения, которые происходят снова, снова и снова. Например, из самого свежего, можно припомнить два момента из истории. Первый – это когда неформалы решили разгромить вечеринку протектората. Второй – это второй бой с Лунгом. В первой сцене было несколько моментов из разряда «Я худею». Прыжок с одного здания на другое вниз на 3 метра или около того. Расстояние между небоскребами – метров 15 минимум, с улицу. Итак, чтобы перепрыгнуть, собакам нужно было прыгать сначала вверх, а потом вниз, чтобы по параболе пересечь расстояние, либо набрать такую линейную скорость, чтобы не рухнуть мимо. Там 3 метра вниз, это как минимум, верхом на шипастой собаке, без страховочных веревок, без подкладок. Если думаете, что это фигня, то попробуйте спрыгнуть с высоты в пару метров верхом на бревне. Дело даже не в том, что такой прыжок должен бы вышибить дух, а в том, что неформалы вообще не готовились и не продумали план. У них была неделя на подготовку, или чуть меньше, все равно достаточно, чтобы тупо проверить возможность такого трюка. Допустим, они раньше уже скакали на псах, суки, и привыкли к жесткой езде, но неужели никто не подумал о подстраховке или о том, что может пойти не так? Мрак скатился с пса, и если бы не хватил за хвост, то шлепнулся бы на асфальт с 26-го этажа. Это канон, и это уровень адекватности неформалов. Если думаете, что это зашквар, то вот вам еще больший зашквар. После встречи на Самирок бандиты договорились напасть на АП. У них была неделя, Карл. Что они сделали за неделю? Составили планы противодействия, обменялись информацией, приготовили команды и снаряжение на случай столкновения с какой-то угрозой, озаботились путями отступления? Нет, даже сраных раций, пусть и гражданских, у неформалов не оказалось, гарнитуры с микрофоном тоже, и ни одной аптечки. А ведь могли просто тупо быть на связи хоть по рации, хоть по телефону. Они ли телепортируются только в прямой видимости, дымовые завесы, план противодействия телепортеру камикадзе? Неа, наемников выверто порезали на крыше, один свалился с крыши живым, сломав ноги, снайпер, второй, судя по всему, скончался от ножевых ран. Что делали кипы? Получали ножевые ранения, сука едва не сдохла, а Тейлор получила бросок ножа прямо в лицевую маску, которая ее спасла. Придумала ли главная героиня план спасения или кто-то из кипов смог отбиться? Нет, их спас наемник. Наемник, упавший со второго этажа, сломавший обе ноги, он не только подобрал оружие, но и попал точно в коленную чашечку. Ориентируясь на голосовую команду и жесты Тейлор, когда та начала палить телепорт Анили. Более того, он попал в Анили снова, когда тот телепортировался на крышу. Уже на этом моменте у меня пригорело, когда я перечитывал. Хотя нет, раньше, когда Тейлор заставила суку, субординация с дисциплина нулевая в группе, искать аптечку. Аптечку. Они вообще не подумали, что могут получить ранение. За неделю даже не пришло в голову, не было ни одной мысли, да, вот тут уже начало припекать. Дальше, больше. Лунг загнал ЧСВ Кайзера с его близняшками в здание склада. Причем Кайзер отступил, надеясь ограничить маневр Лунга, так как тот вообще не попадался на его копья и лезвия. И когда он попал на склад, то его тело уже выросло настолько, чтобы быть минимум 3-метровым. Хочу напомнить, что Лунг, пирокинетик, ранее он объял себя пламенем при первом знакомстве с ним читателя. То есть он горячий парень. Итак, этот горячий парень в трансформе получает острые чувства, так что в теории он должен был понять, что Анили отступил. А отступить он мог только потому, что его ранили. Минус член команды и боец, когда его осадили, а другие точки также подверглись атаке, он не мог об этом не знать. То есть ставки высоки и вполне серьезны. Кайзер пытается его убить, всерьез, калечит его людей, работников на складе с наркотиками, и вообще идеологический враг. Лунг не только не убивает его, но и оставляет одной вполне здоровой близняшке, а также оставляет вторую недобитой, хотя и с раной в животе, зная об Атали и о том, что она как бы лекарем перцев. Еще момент. Солнышко прожарило Лунга почти до потери сознания, но испугалась его убить и убрала солнце. Это вполне нормально, она такая. Лунг вообще как джентльмен не убил опасного кипа, а тыльным ударом руки вырубил. Напомню, что после прожарки у него появились крылья и он был где-то высотой под 6 метров, в 3 раза больше человека и раз в 20 сильнее. Дальше, больше. Добрался до тушки Тейлора и схватил ее. Напомню, что он, горячий парень, сильный, на руках драконьи когти. Он не только не раздавил грудную клетку, не прожарил тушку касанием, но еще и театрально потряс ревя и понтуясь непонятно перед кем. Закономерно, получил роялем в глаз, смазанный кровью Ньюта букашкой. Вырубился, лишился глаз и был отдан героем тепленьким. Хе-хе. Понимаете всю абсурдность происходящего, и это опытный мафиозный босс. Сказка ложь, да в ней намек, или морально-нравственный посыл истории. Вот чем хороши «Мстители. Финал», там разбитые в пух и прах, потерявшие половину всего, а кто-то и больше, герои собираются вместе спустя годы, когда появляется возможность, шанс все исправить. И даже когда все равно что-то пошло не так, сражаются вместе всем чем есть, а в конце главный герой истории жертвует собой вполне осознанно, отринув эгоизм и сомнения ради будущего для всех и своей семьи. Неплохо. Червь, насильно поработить каждого супера в зоне досягаемости и бросить в бой. План, какие-то заготовки, оружие и слабости, неа, самопожертвование, просто пуля в голову, как награда. В общем, сплошное разочарование. Экшен, за которым пустота и глупость происходящего. Так что я решил, что хорошая идея, высмеять это. По-своему, хотя бы чуть-чуть обыграть. Ну, первые 20 глав, можно сказать, посвящены были только этому. А потом я начал думать, что дальше. Бесконечное высмеивание всех и вся, повторение одного и того же приема делает его скучным. И тут я не мог не вспомнить об одном эпически большом фанфике об Аддон Борнье. ГГ там мересьюшный, а его сила выходит далеко за границы того, чем она должна была быть, но большой довольно вкусный по экшену и персонажам. Тем не менее, в нем также была инфляция силы. Я очень не люблю инфляцию силы в любой истории. Инфляция силы обесценивает историю и персонажей в ней. В «Черви» это особенно ярко выражено. Вся история, все арки и персонажи просто были выкинуты в финале, так как ничего не стоили. Это мог быть любой другой герой, персонаж или кто-то еще, кто решил по какой-то причине сломать себе мозг и самоубиться и забрать с собой в ад золотого болвана. Мотивация вполне себе. И это мог быть даже новый свежий триггер или та же доктор-мать, выпившая флакон и совершившая то же самое. Просто потому что сложности освоения, обратная связь, что-то еще. Просто выгорание. Так что когда я начал писать, то я твердо решил, никакой инфляции силы, никакого сумасшедшего роста способностей. Те, что даны изначально, будут до самого конца. Максимум, что можно, это добавить хитрости и умения, как это сделала Клевер, когда ее дрессировали использовать свою силу чуть ли не бессознательно. Конечно, можно возразить, что я устроил тинкертех-апокалипсис, но здесь автор червя виноват. Во-первых, он расставил рояли в виде армии машины Аскалана, более того, на полном серьезе говорил о технологической сингулярности и о том, что и представляют угрозу для сущности и цикла. Массовый тинкертех, ну, как бы я ни ярился от тупости конечности вселенной, смерти вселенной и бесконечной мультивселенной, но переделывать основы у меня не хватило совести. Пришлось использовать то, что было и дорисовывать картину до логического конца. Конечно, не все вышло идеально. Стенд – это имба. Мало того, что он получает 10 очков силы за 7, так еще выбор количества способностей никак не регламентирован и все они получаются усиленной версии. Как-то нерфить и ограничивать это оказалось поздно, когда я поразмыслил над тем, что сделал и просто махнул рукой, в рамках мира червя это не самая большая имба. Вторая вещь – это 4 силы на 10 очков в сумме, все со вторым триггером. Это очень сильно упростило многие вещи, кроме того, именно комбинации способностей мне нравились и я хотел их реализовать. Ходячий оркестр. Третье, о чем я не подумал, это компаньоны. Я выбрал 3 флакона, чтоб было, но это все. Когда персонаж начал действовать, то естественно, что оставлять их без дела было бы глупо, и здесь пришлось искать второстепенных персонажей, компаньонов. Фанфик не рассчитан на команду персонажей, я не продумывал их глубоко, линейку квестов, их истории и прочее. Это лишний труд, и у меня просто отсутствовал интерес. PWP-контент, первые разы было забавно делать, как эксперименты, использование параспособности в сексе, и сам секс практически отсутствовал в оригинальной истории. Так что пока было интересно, была муза, но после это превратилось бы в лишние 1000 слов, которые не двигают сюжет, а лить воду, не заканчивая историю в 100 глав, мне не хотелось. Я еще не дорос до способности писать цикл в 2000 плюс глав по 3000 слов каждая. Четвертое, что меня немного беспокоит, это отсутствие вызова. Любая история строится на конфликте, и чем он острее и насыщеннее, тем лучше. Но, честно говоря, если бы я хотел именно конфликтного персонажа, то подобрал бы совсем другой набор способностей и другого персонажа. Такие зарисовки у меня есть, и все как один имеют приказ на убийство, вполне заслуженно. Но самого конфликта мало, нужно все еще правильно разыграть эмоционально. Персонажам нужно сопереживать, каждую сцену нужно готовить, это много работы в том, где у меня не было интереса. Червь пересыщен экшеном и конфликтом, его так много, что от него устаешь. Поэтому я отбросил конфликт, как что-то второстепенное. Симург, Контесса, котел или другие угрозы, ГГ избегал их и был готов драпать, если потребуется, ни у кого не было инструментов прийти и схватить ГГ за яйца или приставить нож к горлу. Ни хронологически, ни мотивационно, так как Брактон-Бей был практически разрушен, там была бойня, в прямом и переносном смысле, вспышка эпидемии выглядел как проклятое место с апреля по июль-август точно. Какой-то шут, я не видел объективных причин, чтобы кто-то всерьез озаботился тем, что делал ГГ первое время. Ближе к середине я столкнулся, как всегда, с тем, что не знал, как и о чем продолжать. Там был большой перерыв между продами, и в целом темпы написания упали. В конечном итоге я сосредоточился на том, что я могу и хочу написать. Поэтому не стал растекаться по событиям, персонажам и всему, что можно было отбросить, сосредоточившись на том, что было важно для меня. От этого текст стал суше, что меня не сильно обрадовало, но распаковать его у меня не было мотивации и желания. Последняя арка называется «Эндгейм», конец игры, но в играх «Эндгейм» это как раз начало настоящей игры. «Эндгейм» начинается после окончания сюжетной истории и часто представлен контентом, который уже встречался ранее, но с вариациями и предложением собирательства разных вещей и предметов для получения еще большей силы или иного преимущества и роста. Поэтому «Эндгейм» — это открытая концовка, хэппи-энд, если так можно сказать. Цикл продолжается, но человечеству для этого не нужно умирать, искусственный интеллект не угрожает сущностям и человечеству, а случай 53 и сломанные силы исправляются. В настоящий момент парашют – это больше доказательства для себя и небольшой рекорд. 2,2 миллиона знаков, больше 700 страниц – это как 4-5 томов на автортуди. Да, мог бы писать оригинал и быть успешным автором, а пишу фанфики – далеко не предел мечтаний. Впрочем, оригиналы я также пробовал писать. Мои планы на творчество дальше. Это сложно сказать. Формально у меня есть недописанные фанфики. Есть несколько, которые хвалят и ждут продолжения, но я обычно пишу то, что сам хочу почитать. И если у меня не получается продолжить так, чтобы нравилось, я просто это откладываю, а часто просто замораживаю. Не буду скрывать, что денежный вопрос простимулировал меня писать дальше и больше на рулете. Но по итогу, вышло может быть чуть больше 3000 в месяц за год. Это все равно помогло мне пережить внезапный отъезд старого компьютера на тот свет и приобретение нового, так что я благодарен каждому читателю, кто не поскупился поддержать меня. У меня постоянно появляется много идей, часто от прочтения и просмотра разных вещей. Например, сделал совершенно для себя внезапно набросок по оригинальному персонажу в «Пацанах» после просмотра «Черного Адама». Муза загорелась, когда я прочел комментарий под одним из фанфиков, что читал по «Пацанам». Ну, запал прошел и готовый сюжет не спешит появляться. С другой стороны, есть такой товарищ, как Ками или Колдобалок, который пишет много незаконченных фанфиков и имеет большой фан-клуб на Бусти. Не все его работы закончены, скорее почти все не закончены, но есть немало вещей, которые написаны классно, на музе прямо и читаются на ура. Лично я, как читатель, заинтересован в том, чтобы автор заканчивал свои работы и не бросал. Легко сказать, чем сделать, поэтому есть много вещей, которые я не выкладываю. Пока писал «Парашюта», сделал пару набросков на 90 и 60 страниц, не особо напрягаясь, пока была муза и интерес. Смотрю на них и думаю, продолжать, выкладывать или пусть дальше лежит. Как писатель, конечно, хотелось бы поднять свой уровень и научиться, или приучить себя, писать цельные вещи. Я привык кушать бесконечность, не предел, длинные произведения, и даже если это какая-то китайщина, готов съесть пару сотен глав, прежде чем отложить или отказаться. Совсем недавно закончил читать 2000-главный фанфик по Марвел. Причем не трэш и более или менее приличная вещь, хотя с некоторым колоритом. Главным образом эта работа меня впечатлила объемом и способностью автора писать так много. Есть на очереди не менее длинные работы, но найти бы на них еще время. В ближайшее время я думаю все-таки привести свой аккаунт на Boosty в приличный вид и продумать формат контента, который я могу предложить людям, что решат поддержать меня. Переберу свои старые незаконченные работы, проекты, наброски, подумаю над тем, что я могу продолжить или написать, то есть при этом почитать сам, и как быстро я это смогу писать, выкладывать. Все-таки я хочу начать жить творчеством, но пока все мои попытки выглядели довольно смешно, по сравнению с основной работой. Из творчества, что мне приходит на ум, это попробовать написать Dungeon Story или историю про ядро подземелья, но не литрк, а приземленную и реалистичную вещь. Может быть, это будет фанфик, так как фанфики привлекают большую аудиторию, чем оригиналы. Сильно чешутся руки сделать еще 1-2-3 фанфика по червю, но уже с другими наборами способностей и другой подачей. Где-то история губителя, где-то с золотой эрой 80-х годов, где-то темная история с темным персонажем, достойным бойни 9 или этаким Декстером. К счастью, я себя знаю, и пусть у меня много идей по стартовым комбинациям и интересным отыгрышам, начать и закончить – это две разные вещи. Буду сохранять оптимизм, так что в скором времени что-нибудь да выложу.